Утром проснулся, думал, интересно, куда меня вызовут, в КГБ или в ГАИ. Но меня не вызвали ни туда, ни сюда. Скорее всего, милиционер никуда не сообщил, потому что не знаю, что было бы мне, но ему бы попало точно. Я все-таки был членом Союза писателей и уже довольно известным, мне, вероятнее всего, ничего бы не было, но если бы я оставался плотником, могли бы и посадить. Впрочем, будь я плотником, я на такое бы не решился. Я же вам говорил. В 1963 году меня неожиданно пригласили на студию Горького, к генеральному директору Бритикову. Удивленный, зачем и кому я там понадобился, я явился. Оказывается, приглашенных много. Кроме меня и Жоры Владимова, Пырьев, Ром, Райзман, Марлен Хуциев, Атар и Ассилиани. Пырьев схватил меня под руку и повел знакомить с Ромом и Райзманом, внеся в эту процедуру какой-то, как мне увиделось, подтекст. Они вроде считались принадлежащими к разным лагерям. Пырьев показывал, что я в одном лагере с ним. Выяснилось, что мы приглашены обсудить фильм Хуциева «Застава Ильича», что меня удивило. Только что картину непонятно за что разругал в пух и прах Хрущев. Обычно после такой критики никаких обсуждений уже не бывало. Но на дворе все же не сталинские времена. Оказывается, вождь у нас отходчив, и приговор его не окончательный. Выступил работник ЦК КПСС Георгий Куницын. К моему удивлению, говорил о фильме мягко, что в целом он очень хороший. Я сидел, удивлялся. Как может партийный работник говорить, что фильм хороший, когда главный партийный вождь сказал, что он не хороший? Куницын настаивал, фильм хороший, но в нем надо кое-что поправить. Вот как раз для поправки и пригласили нас с Владимовым. Бритиков предложил немедленно заключить договор и сказал: «Мы вам заплатим по 1000 рублей». Сделал паузу. «Старыми, конечно, деньгами». «Старыми?» — переспросил Хуциев. «Новыми?» «Ну, новыми», — согласился Бритиков. «Новыми — это в 10 раз больше». Мы с Владимовым не возражали. Не помню, подписали ли договор, но помню, что ничего не сделали. Я видел фильм, читал сценарий. Я не понимал, что в нем не устроило Хрущева и что надо сделать такое, чтобы его устроило. На что рассчитывал Хуциев, я тоже не понял. Марлен каждый день приезжал ко мне, брал в руки гитару, которую я купил, наверное, в надежде когда-то научиться на ней играть, но не помню, чтобы пытался научиться. Хуциев долго подбирал что-то на одной струне. Мы говорили о чем угодно, только не о фильме. Однажды заговорили о Ленине, которого Марлен еще считал гением. У меня была другая точка зрения, которую Хуциев выслушал с большим удивлением. За несколько недель моего и Владимова общения с Хуциевым мы много тем обсудили, но никаких попыток внести хоть что-то в фильм, насколько мне помнится, не сделали. Тем не менее, фильм через некоторое время вышел на экраны, может быть, никак не исправленный, только назывался теперь иначе. Мне 20 лет. Там же, на студии Горького, после обсуждения «Заставы Ильича», ко мне подошел режиссер Юлий Яковлевич Райзман. Сказал, что у него есть ко мне очень серьезный разговор. Спросил, не могу ли я прийти ради этого к нему на Мосфильм, где они вдвоем с Ромом руководили одним из творческих объединений. Райзман был очень известный, авторитетный и уважаемый режиссер кино, как говорили, прогрессивного направления, и снимал фильмы, которые считались очень смелыми. Разумеется, я немедленно к нему пришел. Юлий Яковлевич нажал кнопку, велел секретарше принести чаю с сушками. Начал разговор с того, что он уже пожилой человек, много лет работает в кино и несколько оторвался от жизни. А я еще сравнительно молодой, судя по всему, от жизни не оторвался. Так не соглашусь ли помочь ему осуществить его новый замысел? За 5 лет до того он снял фильм «Коммунист» с Евгением Урбанским в главной роли. Теперь думает о новой картине под условным названием «Сын коммуниста». Сын должен быть достойным продолжателем дела отца, крупным руководителем производства, настоящим коммунистом и, безусловно, честным человеком. «Бывают же в жизни такие люди?» — спросил меня Райзман. Мне не хотелось его разочаровывать. Я испытывал неловкость и некоторую робость, но все же сказал, что быть условно честным такой человек еще может, но, безусловно, пожалуй, нет. «Судите сами», — сказал я. После всего, что случилось в нашей стране, после разорения крестьян, террора 30-х годов, уничтожения высших командиров Красной Армии и много чего еще, честным членом коммунистической партии может оставаться человек разве что очень наивный, то есть глупый. А как же может глупый человек быть крупным и толковым руководителем? Если он не совсем глуп, то не может быть согласен со всеми решениями партии. Если не согласен, но голосует «за», значит, нечестен. Если честен и хотя бы одно решение не одобрит, его исключат из партии, понизят в должности, и он перестанет быть и коммунистом, и крупным руководителем. Не говоря уже о том, что всякий руководитель в советской системе не может не лгать, не заниматься приписками, не брать на себя невыполнимых обязательств и не рапортовать о досрочном их выполнении. Значит, или крупный руководитель и коммунист умный, но не честный, или честный, но не руководитель и не коммунист. Я говорил, маэстро морщился и мрачнел. Ему, как я подумал, было жаль расставаться со своим замыслом. Но он с ним и не расстался. Прошло несколько лет, и в подмосковном доме творчества кинематографистов Большева я опять встретил Райзмана. Мы с ним довольно тесно, и, несмотря на разницу в возрасте, дружески общались, играли в бильярд, которого он был большим любителем и мастером. И вдруг из Москвы привезли только что сделанный его фильм «По тому самому замыслу», но с названием не «Сын коммуниста», а «Твой современник». Фильм был один из первых широкоформатных. Исполнитель главной роли Николай Плотников играл очень хорошо, но в обстоятельствах искусственных, имевших мало общего с реальной советской жизнью. После сеанса были бурные аплодисменты. Коллеги Марк Донской, Сергей Юткевич и другие наперебой хвалили постановщика, поздравляли с большой творческой удачей. Я тихо вышел из кинозала и направился к себе в комнату, но Райзман догнал меня в коридоре. Он запомнил наш тот разговор. И сейчас для полного торжества ему не хватало моей безоговорочной капитуляции. «Ну, как вам мой фильм?» — спросил он торжествующе. Я никак не желал его огорчить. Но я был молодой и хотел быть честным. «Юрий Яковлевич», — сказал я ему, — «я же вам говорил». Прошло еще много лет, и уже будучи эмигрантом в Сан-Франциско, я увидел объявление о фестивале советских фильмов. Я пошел туда и, среди прочих, попал на новый фильм Райзмана «Частная жизнь». О коммунисте третьего поколения, очевидно, по внутреннему замыслу герой фильма был внуком героя-коммуниста. И этот фильм, как и «Твой современник», был хорошо снят. Михаил Ульянов очень хорошо исполнял главную роль, и вообще в нем все было похоже на правду, но не было ею. Когда началось обсуждение публикой, вполне благожелательное, меня подмывало послать Райзману записку без подписи: «Юрий Яковлевич, я же вам говорил». Но я не сделал этого. Пожалел старого человека. Таганка. 1964 год. В Московский театр драмы и комедии пришел новый режиссер Юрий Любимов со своей труппой, выпускниками Щукинского училища, или «Щуки», и с готовым спектаклем «Добрый человек из Сезуана». От старой труппы в театре остались только Лев Штейнрайх, Готлиб Ронинсон, которого все, несмотря на почтенный возраст, называли просто Гошей, и Алексей Эйбаженко. До этого театр был захудалый, популярностью не пользовался. Любимов начал с нового репертуара и с изменения названия. Теперь театр стал называться «Театр на Таганке». А Любимову это название понравилось, и он долго его пробивал. Начальство держало оборону. Оно привыкло, что в названиях театров, кроме двух главных, большого и малого, обязательно указывается их ведомственная принадлежность или жанровая предопределенность, или то и другое. Государственный музыкальный, областной драматический, городской драматический, театр Советской Армии. И театр, доставшийся Любимову, прежде назывался скромно «Театр драмы и комедии», а тут просто «Театр на Таганке». Уже в этом начальство усмотрело намек на франдерство. Однако, несмотря на сопротивление, Любимов своего добился и стал строить театр с репертуара. Стал зазывать к себе новых авторов. И я оказался одним из первых. Написал для них пьесу «По своей же вещи хочу быть честным». Читал вслух труппе, которая приняла пьесу очень хорошо. Актеры смеялись, аплодировали, потом высказывались. Особенно горячо выступил за пьесу Алексей Эйбаженко, который у Любимова почему-то не задержался и вскоре ушел в театр Маяковского. До Любимова в этом же театре работал рядовым режиссером и Петр Фоменко. Он поставил там пьесу Лазаря Карелина «Микрорайон», где Эйбаженко играл главную роль. В спектакле звучала песня тогда еще мало кому известного актера театра имени Пушкина Владимира Высоцкого. Мою пьесу Любимов сам ставить не стал, а поручил постановку тому же Фоменко. Начались репетиции, которые продолжались долго, но спектакль никак не складывался. Актеры играли плохо, кроме одного, пожилого, по фамилии Соловьев. Говорили, что он в молодости подавал большие надежды, но потом совершенно спился, был отовсюду изгнан. Любимов нашел его, кажется, в ВТО, где он, как говорили, занимался наклеиванием на конверты марок. Любимов привел его в театр, взяв обещание, что он завяжет. Соловьев и правда какое-то время не пил, но потом не удержался и опять потерял работу. Но пока держался, репетировал замечательно.